мы взяли с собой. — В квартире Руди Боумана снова побывали, — доложил Бобби Штайн. — И, кроме того, есть еще одно, о чем вам нужно знать. Боуман сфотографировал материалы проекта С. Глава десятая. «Мы их увеличили», — объяснили мне коллеги из фотолаборатории. На столе лежало несколько глянцевых фотоснимков. Рядом с ними лист бумаги с несколькими наклеенными точками. «Значит, вот почему заказчик Боумана не мог найти фото. Они все еще искали снимки. Эдди Пинк и все остальные искали фотографии нормальной величины». Фото в виде микроточек они, конечно, не заметили. Я вспомнил письмо, в котором не было знаков препинания. Руди Боуман обеспечил себе дополнительную гарантию, так как не доверял заказчику. Теперь я смог до известной степени увязать всю историю. При сделках такого рода обмен товара на деньги — большая проблема, так как один мошенник никогда не доверяет другому. Дело идет к концу. Облегченно вздохнул я. Наши молодчики не получили того, за что так дорого заплатили, и это главное. Теперь нам предстоит обычная рутинная работа. Когда мы всю ее выполним, выяснится заодно, кто убил Боумана. Это заблуждение, — внес поправку фотограф. Снимки не так отчетливы, как должны быть. Я полагаю, что здесь речь идет о первой пробе, которую Боуман выбросил. Так она его не удовлетворяла. Значит, тогда существует вероятность, что Глисон получил материалы, — выругавшись, констатировал Фил. — Глисон или кто-то другой, — кивнул я, — но он ничего не знает об этом. Иначе ему не пришло бы в голову похищать Елену Хобарт, чтобы заставить Гуса Хобарта выдать материалы. Они все еще не имеют понятия, что давно держат в руках свою добычу, иначе не обыскивали бы вновь и вновь квартиру Боумана. — Все очень просто, — насмешливо сказал Фил. — Нам нужно всего лишь задержать участников и отыскать в их карманах письмо, в котором наклеены точки. Но как раз в этом и была загвоздка. Глисон, Мейбл Глокер, Тед Боуман, Хоскинс — все они скрылись. Хотя уже в ближайшие часы мы могли схватить одного из них или всех, в данный момент я больше ломал голову над вопросом, работали они вместе, друг против друга или каждый сам по себе. Телефон прервал мои размышления. — Здесь молодая дама, которая рвется к тебе, — сообщил коллега, который дежурил внизу у входа. — Как ее зовут? — Мейбл Глокер. Мне кажется, она едва стоит на ногах. — Присылай скорее. В нетерпении я вскочил со стула. — Там что, кнопка? — поинтересовался Фил и взглянул на сиденье. — Пришла Мейбл Глокер, — сказал я. И это тоже сорвало его с места. Мы напряженно ждали подругу Глисона. У нее действительно был очень утомленный вид. Вокруг глаз лежали темные круги, а руки дрожали, когда она оставила сумку на мой письменный стол. — Садитесь, мисс Глокер, — сказал я. — А почему вы пришли? — Я больше не могу это выдержать. — Вы меня защитите? — К вашей безопасности, — успокоил я. — Можете оставаться здесь до тех пор, пока не закончится все дело. — Это хорошо. Я не сделаю больше ни шагу на улицу. — Хватит. Вы меня арестуете? — Возможно. Вы ничего не хотите мне рассказать? — Я вела себя как... Но теперь я поумнела. Он мне наобещал 3 короба, и я польстилась. Я не знаю, где он теперь прячется. Мы скрывались в одном гараже... в даунтауне, но он больше туда не вернется, если увидит, что меня нет. — Адрес? — спросил я. — Велли-стрит, 24. У него есть еще другое убежище, но мне он его никогда не показывал. — Кто организовал похищение? — Этого я не знаю. Фредди сказал, что предстоит еще очень... крупное дело, и мы сможем на нем заработать столько, что будем обеспечены на всю жизнь. Он знал людей, которые могли его выполнить. Я их никогда не видела. Бен Снайдер